Она записала что-то на карточке, лежавшей на столе, еще раз широко улыбнулась мне и исчезла за дверью. Значит, я в больнице. Но я все еще не имел ни малейшего представления о том, что случилось. Может быть, меня переехал паровой каток? Или растоптало стадо слонов? Доктор Митчем разрешил только половину загадки. — Почему я здесь? — спросил я его хриплым шепотом. — Вы упали с лошади, — сказал он. — А кто я такой? Услышав этот вопрос, он постучал по зубам кончиком карандаша и несколько секунд пристально смотрел на меня. Это был еще молодой человек с грубоватыми чертами лица, пушистыми, уже редеющими белокурыми волосами и умным, ясным взглядом светло-голубых глаз. — Думаю, что будет лучше, если вы вспомните это сами. Убежден, что это вам вскоре удастся. Не тревожьтесь об этом. Не тревожьтесь вообще ни о чем. Просто отдыхайте, и память вернется. Если и не сразу этого ожидать трудно, то постепенно, по крохам, вы вспомните все, кроме, может быть, самого падения. — А что со мной в сущности? — прохрипел я. — У вас сотрясение мозга. Что же касается остального... Он окинул меня взглядом с головы до ног. Сломана ключица. Надтреснуты 4 ребра. Очень много ушибов. Слава богу, ничего серьезного, — с трудом выдавил я. Он разинул рот от изумления и тут же расхохотался. — Ну, конечно, ничего серьезного. Такой уж вы народ, все одинаковые, совсем сумасшедший народ. — Кто мы? — спросил я. — Неважно, скоро вы все вспомните, — сказал он. — Усните, если сможете. А когда проснетесь, вы будете знать гораздо больше. Я последовал его совету, закрыл глаза и погрузился в сон. Мне приснилось, что я слышу хриплый голос, исходящий из вазы с красными и желтыми крокусами, который шептал какие-то угрозы и довел меня до того, что мне захотелось заорать и ринуться куда-нибудь от него. Но я тут же понял, что это мой собственный шепот, и крокусы превратились в густые зеленые леса с алыми птицами, мелькающими в тенистом полумраке. Потом мне показалось, что я где-то высоко в воздухе, и, силясь что-то разглядеть, все больше и больше наклоняюсь и, наконец, падаю. На этот раз я произнес вполне осмысленные слова. Я упал с дерева. Я знал, что со мной это случилось в детстве. Теперь я явственно услышал голос и открыл глаза. Рядом стоял доктор Митчем. — С какого дерева? — спросил он. — В лесу, — сказал я. Я ударился головой, а когда очнулся, отец стоял на коленях возле меня. Опять справа от меня раздалось восклицание. Я повернул голову, чтобы взглянуть. Он сидел там, загорелый, крепкий, изысканно одетый, в 46 лет выглядевший совсем еще молодым человеком. — здравствуй, — сказал я. — Вы знаете, кто это? — спросил доктор Митчем. — Мой отец. — А как вас зовут? — Алан Йорк, — ответил я, не задумываясь, и память вернулась сразу. Я вспомнил все, что происходило до того утра, когда я отправился на бристольские скачки. Я помнил даже, как был на пути туда, но что случилось после этого, было по-прежнему скрыто непроницаемой завесой. — Как ты сюда попал? — спросил я отца. — Я прилетел. Миссис Дэвидсон позвонила мне и сказала, что ты упал и теперь в больнице. Я решил, что надо бы поглядеть на тебя. — А сколько же времени? — начал я медленно. — Сколько времени вы были без сознания? — спросил доктор Митчем. —